неожиданности 5А просто ухнул, а всегда спокойный Костя Стрельников неожиданно горячо удивился. «Что значит не в форме?» — закричал он, взвиваясь чуть не под самый потолок. «Столько слопал всякой вся! Если бы 5А не охнул, еще раз фосфорическая тайна выплыла бы наружу, тем более что хор мальчиков из 5В сразу же спросил в разнобой. «Чего-чего он у вас слопал?» «Я хочу сказать», — заикаясь, проговорил Костя, — «он столько проглотил всяких учебных пособий». «Ладно», — сказал староста 5В Саня Петушков. «Будешь готов? Свистни». Когда хор мальчиков закрыл за собой дверь, химик Гусев подошел к капитану и сказал: «Слушай, Димыч, по моим подсчетам, ты накопил в своей башке столько фосфора, что можешь стать чемпионом мира среди пятиклассников. А если я чувствую, что у меня в голове еще немного не хватает, тогда что?» Гусев внимательно присмотрелся к Диме и сказал: «Ну ладно, если не хватает, так и быть, после уроков поведем тебя в рыбное кафе». «А почему в рыбное?» — спросил Дима. «Фосфор есть и в пирожках, и в шоколаде, и в какао». «Ладно», — сказал Гусев, — «будет тебе какао». И, забравшись на парту, бросил клич, как Минин и Пожарский: «Ребята, еще раз, все деньги на разгром врага!» На площади Моссовета в кафе «Отдых» официантка принесла Диме Колчанову, Шуре Гусеву и всем остальным членам фосфорной комиссии вазу с пирожными, шоколад и какао. Веселый и находчивый Туркин сказал: «Что перед нами? Перед нами плоды просвещения. Отвернемся». Наташа Рыбкина проглотила слюну и повернулась к Диме боком. Комиссия мужественно уставилась в окно, стараясь не принюхиваться к волшебным запахам, струящимся из вазы и из чашек с какао. «Готов?» — сурово спросил Шура Гусев Диму, когда ваза осталась пустой. «Почти!» — заверил комиссию Дима. «Почти готов. Остались самые пустяки». В глазах у него все заметили какой-то странный и очень легкий блеск. «Пойдешь к Наташке?» — решительно сказал Шура Гусев. — «У них сегодня именины». Через час Дима сидел за столом у Наташи Рыбкиной, счастливой и сияющей, и праздновал с родственниками Наташи день рождения ее бабушки. В это время фосфорная комиссия в полном составе стояла на лестничной площадке и в наступающих сумерках ждала, когда Дима, по словам Туркина, окончит заниматься торторазработками. И конец, который бывает всему в жизни, наступил. Дима появился на лестничной площадке и огласил ее громким иканием. Комиссия радостно и торжественно ахнула. В кромешной тьме круглое лицо капитана Сого излучало мягкий фосфорический свет. Оно светилось, как циферблат от часов. Над головой Димы стояло сияние синего медицинского света. Спускавшаяся сверху старушка оглянулась и сказала: «Свят, свят, свят!» Перекрестилась и отвесила Диме низкий поклон. «Завтра матч!» — вынесла приговор вполне удовлетворенная комиссия. Но капитану «Соври голове», очевидно, больше нравилась сама подготовка к матчу, и потому он спросил: «А почему, собственно, завтра?» Наташа Рыбкина не поверила своим ушам. А Костя Стрельников, вдруг научившийся удивляться, закричал: «Какого тебе еще торта надо?» И стал грозно приближаться к Диме. «Фигу тебе!» — сказал Шура Гусев. «А в фигах разве есть фосфор?» — благодушно спросил Дима, оглушенный, наверное, количеством съеденных плодов просвещения. «В этих нет!» — ответил Гусев, поднося два кукиша к светящемуся носу капитана. «Завтра будешь играть как миленький!» «И смотри, — сказал помрачневший Туркин, — не подгадь, ваше сиятельство, то есть наше сиятельство!» На маленьком шахматном поле большое искусство живет. Пели девчонки 5А, сопровождая капитана «Соври голову» на бой в 5В. Рванув дверь в крепость противника, тихо шелестящего разными шахматными пособиями, Дима шагнул за порог —